Да, я паук. И что же? Арка первая, глава 12. Встреча родственников. Я голодна. Но если добыча не попадается в мою паутину, тогда поесть невозможно. Ничего не поделаешь. Так что я легла спать. Я должна спать, чтобы сохранить силы. Это не потому, что я ленивая. Когда я начала засыпать, меня насильно разбудили. Это из-за того, что моя паутина завибрировала. Попалась добыча? Моя радость превратилась в нетерпение сразу же, как я поняла это. Я знаю состояние моей паутины очень хорошо. Вибрация была совсем другая. Кто-то коснулся паутины. Это точно. Коснулся, но не попался в нее. Похоже, оно передвигается по паутине. Невозможно. Я, конечно, думала о том, что кто-то может прорваться через паутину, но я не ожидала, что кто-то сможет спокойно по ней идти. Я была сбита с толку в этой неожиданной ситуации. И было уже слишком поздно предпринимать какие-либо действия. Оно уже забралось по моей паутине и вторглось в мой дом. Это плохо. Хотя я и решила, что если найдется кто-то, кто прорвется через мою сеть, то я сбегу без раздумий. И вот сейчас именно этот случай. И я была беспечна. Мой мозг плохо функционировал со сна, и вот я запуталась. Это впервые, когда я попала в опасную ситуацию с тех пор, как я нахожусь в своем доме. Маленький слабый трактор. Тем, кто появился, был такой же паук, как и я. Поскольку он относится к тому же виду, что и я, он легко прошел через мою сеть. Привет, братик. Я думаю, что этот парень мой родственник. Но я не знаю, является ли он моим старшим братом, старшей сестрой, младшим братом, младшей сестрой. Встреча с давно потерянным родственником. Так, моя жизнь в опасности. Стоп. Успокойся. Пока еще непонятно, враг он мне или нет. Даже учитывая, что они ели друг друга сразу после рождения, он может и не напасть на меня из-за того, что мы с ним родственники. Тик-тик-тик-тик. Ой, ух! Он враг. Но он только угрожает мне и пока не нападает. Похоже, он осматривается. Ну и что мне делать? Убегать не лучший выбор. Он такой же, как и я, значит, он имеет ту же скорость. До сих пор не помогала моя скорость, но нет никаких гарантий, что я смогу оторваться от кого-либо, имеющего такую же скорость, как и у меня. Кроме того, я беспокоюсь за свою безопасность, если я убегу. Поскольку снаружи много монстров, и я в том голодном состоянии, какое у меня сейчас, поэтому попытка сбежать потребует всех моих сил. Я стану беззащитной. В том голодном состоянии, какое у меня сейчас, попытка сбежать потребует всех моих сил. Я стану беззащитна, если выйду наружу. Строительство нового дома вымотает меня, кроме того, надо найти еще и хорошее место. В вымотанном состоянии ходить по округе и искать такое место – чистое самоубийство. Мне страшно даже подумать об этом. Тогда что же мне делать? Конечно же, победить этого парня. Смогу ли я? У меня предчувствие, что я немного не в выгодной позиции. Поскольку если мы одного вида, то разницы физических способностей не будет. Но только в том случае, если наш уровень одинаков. И если этот парень родился в то же время, что и я, то между нами не должно быть большой разницы в уровнях. Возможно, он на том же уровне или на один уровень выше. Поскольку этот парень прошел весь этот путь и добрался до меня, я должна думать, что его уровень намного выше, чем мой. Ситуация гораздо хуже, если этот парень родился ранее меня и уже взрослый. В этом случае его уровень будет значительно выше, чем мой. Он мог достигнуть такого уровня, на котором сможет спокойно ходить по подземелью. Тогда шансов победить его нет. В любом случае, эта схватка не на жизнь, а на смерть. В таком случае, я не буду думать о том, насколько он силен. Я сделаю все, что смогу. Если это бесполезно, он просто закончит мою скорую паучью жизнь. Хотя я не хочу умирать, но в этом мире есть реинкарнация. Так что я не могу отбросить мысли о загробной жизни. Я решилась. Я сконцентрировалась на бое. Очистила свой разум и сфокусировалась на своем противнике. И враг, и я, похоже, поняли, что мы оба готовы к драке, так что я приготовилась. Спина слегка наклонилась, как делают бегуны, когда готовятся к бегу. Враг прыгнул, стремительно прыгнул, как я и предполагала. Он прыгнул! Я с жалостью посмотрела на врага, который сейчас в воздухе размахивал своими ногами. Я отступила назад, выпустив паутину в сторону врага, летящего в воздухе. Он сделал неверный выбор. Он решил прыгнуть в воздух и атаковать своими когтями на ногах вместо того, чтобы использовать наше мощное оружие – ядовитые клыки. Атака когтями неплоха. Тем не менее, хоть она и неплоха, но ее надо использовать для удержания добычи. Их нельзя использовать как основную атаку. Наше оружие – паутина и ядовитые клыки. Тот, кто этого не понимает, не сможет меня победить. Мой брат был пойман в воздухе с легкостью. Запутался в паутине и упал на землю. Я бросилась к нему. Хрусть. Я укусила его своими ядовитыми клыками без всякой жалости. Так же, как и я, этот парень имеет сопротивляемость к яду. Но это не имеет значения. Когда его удерживает паутина, исход боя уже предотвращен. Все, что осталось, это просто впрыснуть больше яда, чтобы превысить возможность сопротивления яду. Способность достигнута. Ядовитые клыки второй уровень стал ядовитые клыки третий уровень. Ядовитые клыки выросли в уровне, скорее всего из-за того, что я продолжала вводить большое количество яда пауку. Где-то в это же время мой брат прекратил двигаться. Я не замуду тебя, брат. Как идиота, который вломился в мой дом первым.